Часть третья. В письмах Томми появились признаки непредсказуемых перепадов настроения. «У меня распухли суставы пальцев», — написал он Марлен и рассказал, как подрался с заключенными, которые крали у него почтовые марки. 6 августа пообещал покончить с собой. Через 5 дней попросил прислать акрил, чтобы можно было снова взяться за рисование. Артур держал 4 пойманных им мышей. Он изучал их поведение и взялся за объемный отчет о возможности пересадки мышиной кожи для лечения ожогов у человека. Однажды, когда он писал что-то в лаборатории, вошли 3 заключенных. Один встал на стреме, а 2 подкатили к нему. «Давай пакет!» — начал один из них. «Мы знаем, что он у тебя, отдавай!» Артур покачал головой и вернулся к записям. 2 вошедших обошли стол и схватили Артура. Рейджин пригнул их к земле, ударил ногой сначала одного, потом 2. 3, стоявший на стреме, кинулся на него с ножом, и Рейджин сломал ему запястье. Нападавшие бросились прочь, и кто-то крикнул на ходу. «Миллиган, ты покойник, я тебя найду!» Рейджин поинтересовался у Артура, в курсе ли он. «Требовали пакет», — сказал Артур. «Судя по их поведению, наверное, наркотики». Он обыскал лабораторию и аптеку. Наконец, на верхней полке за книгами и бумагами обнаружил полиэтиленовый пакет с белым порошком. «Герыч?» — спросил Алан. «Точно смогу сказать только после проверки», — ответил Артур, положив пакет на весы. «Полкилограмма». «Оказалось, кокаин. И что будешь делать?» Артур разорвал пакет и высыпал порошок в унитаз. «Кто-то жутко расстроится», — сказал Алан. Но мысли Артура уже вернулись к докладу на тему пересадки мышиной кожи. Артур слышал о таком состоянии, как тюремный блюз. Его проходят почти все недавние заключенные. Когда человек теряет независимость и индивидуальность, попадая под огромное давление, он зачастую сталкивается с депрессией или нервным срывом. У Миллигана в голове началась очередная смута. Переменились и письма к Марлен. Филипп с Кевином, которые раньше рисовали пошлые порнографические картинки, перестали этим заниматься. Теперь в письмах читался страх безумия. Томми рассказывал о странных галлюцинациях и о том, что днем и ночью читает книги по медицине. Обещал пойти учиться в медицинский, когда его отпустят на поруки, даже если на это уйдет 15 лет. Еще дал слово жениться на Марлен, завести дом, заниматься наукой и стать настоящим специалистом. «Доктор и миссис Миллиган, как тебе?» 4 октября из-за проблемы с кокаином Миллигана перевели в блок С, в изолятор. У него отобрали книги и портативный телевизор. Рейджин выдрал из стены стальные перекладины, на которых лежали нары, и забаррикадировался так, что впоследствии рабочим пришлось снять дверь, чтобы вывести заключенного. Началась бессонница. Он жаловался на частую рвоту и резкое ухудшение зрения. Время от времени к нему заходил доктор Стейнберг, выписывал успокоительные в небольших дозах, а также антиспазматические препараты. Хотя Стейнбергу казалось, что проблемы у Миллигана в первую очередь психологические, 13 октября он направил его в главный медицинский центр Коламбуса на лечение. Алан написал в Американский союз гражданских свобод просьбу о помощи, но из этого ничего не вышло. На 10-й день пребывания в Коламбусе у Миллигана обнаружилась язва желудка. Его посадили на специальную диету в Сиппи и вернули в Лебанон, в изолятор. Стало известно, что под залог его не выпустят раньше апреля 1977 года, то есть через 1,5 года.